911 чрезвычайная ситуация? Кто-то вошел в дом, и они... Ну, они связали ее. И они хотели задушить. Они душили ее. Моя мама добралась до пистолета и застрелила одного. Второй убежал. Хорошо, я сейчас же вызову полицию. Около 7 вечера 13 декабря 2001 года заместитель шерифа Дэниел Брушер получил сообщение о вторжении в жилой дом. Произошла стрельба. И, по крайней мере, один злоумышленник был ранен, а другой скрылся с места происшествия. Такой инцидент был совершенно из ряда вон выходящим для небольшого фермерского городка Эрли, штат Айова, с населением около 650 человек. Брушер поспешил к двухэтажному дому в викторианском стиле, который, как он знал, принадлежал супругам Майклу и Трейси Робертс. Пара переехала из Чикаго 2 годами ранее, желая сменить ритм жизни большого города на спокойную атмосферу сельской местности и здесь воспитывать 3 детей. Майкл, родом из Австралии, был компьютерным экспертом и управлял бизнесом в соседнем с их домом здании. Робертсы были добропорядочной христианской семьей, которая хорошо вписалась в дружное сообщество Эрли. Через дорогу от особняка уже ждали парамедики. Они были обучены никогда не входить в дом при чрезвычайных ситуациях, пока его не осмотрит полиция. Дэниел Брушер заметил, что на подъездной дорожке припаркован старый белый автомобиль. Судя по сообщению диспетчера, где-то рядом были злоумышленники, поэтому Брушер стал медленно приближаться к боковой двери с оружием в руках, словно киношный коп. На крыльцо вышла 35-летняя Трейси Робертс. «Вы и ваши дети!» — крикнул Брушер женщине. «Все выходите ко мне!» Но Трейси спокойно ответила. «Внутри дома безопасно, нам ничего не угрожает!» Она указала рукой. «Двое мужчин бежали туда!» Офицер посмотрел в направлении гаража и офиса Робертсов, но не увидел никаких следов на снегу. Наверное, женщина в шоке и просто перепутала направление. Заместитель шерифа вошел с Трейси в дом на кухню, где были дети. 11-летний Берт, его 3-летний брат и годовалая сестренка. «В кого стреляли?» — спросил офицер. «Он наверху», — сказала Трейси. «Я его не знаю». К Брушеру прибыла подмога. Переходя из комнаты в комнату с оружием и фонариками в руках, полицейские зачистили нижний этаж. Заместитель шерифа нашел выключатель у подножия лестницы, включил свет и, поднимаясь наверх, продолжал кричать, что это полиция, выходите с поднятыми руками. Но никто не отвечал. Заглянув в спальню через открытую дверь, Брушер понял, почему. На полу, в луже крови, в позе эмбриона лежал молодой человек в коричневой кожаной куртке и синих джинсах. Головы почти не было, большая ее часть разлетелась по комнате. Вслед за полицейским парамедики поднялись в главную спальню, но мужчине на полу уже нельзя было помочь. Возле дверного проема было разбросано множество пустых гильз, а в воздухе стоял необычайно сильный запах пороха. «Я все еще мог видеть дым от выстрелов», — говорил позже Брушер. «Он был тяжелым и плотным». На северной стене спальни виднелись брызги крови. Кроме того, на полу у изножья кровати лежал кухонный нож. Парамедики вернулись вниз, чтобы осмотреть Трейси и детей. 2 мальчика и девочка не пострадали, но на шее Трейси горизонтально шла красная отметина толщиной примерно 5-7 сантиметров. Брушер хотел тут же допросить пострадавшую, но женщина объяснила, что один из злоумышленников пытался ее задушить, и ей трудно глотать. Брушер проинструктировал всех держаться подальше от спальни, так как это место преступления. Он связался с начальником полиции и командой криминалистической лаборатории. Поначалу спокойная Трейси все больше впадала в истерику. Ее муж Майкл был в командировке, и женщина ждала его с минуты на минуту. Ее осенило, что мужчина, которого она застрелила, мог быть Майклом. «О боже, неужели это мой муж?» – спрашивала Трейси. «Это был Дастин, мама», – сказал мальчик. Но дыхание пострадавшей стало частым и поверхностным, а паника в голосе нарастала. «Нет, миссис Робертс, это не ваш муж», — уточнил Брушер. Детективы нашли в кармане убитого водительское удостоверение. Также было установлено, кому принадлежала белая машина, стоявшая на подъездной дорожке. Сомнений не было. Трейси Робертс застрелила 20-летнего Дастина Уиди. За несколько лет до описываемых событий Майкл Робертс обрел любовь ко Христу и начал посещать христианские сайты в поисках своей единственной. Там он познакомился с Трейси Рихтер. Майкл был разведен, Трейси также недавно официально развелась и воспитывала сына Берта. В то время Майкл жил в Австралии, а Трейси в Штатах. Майкл рассказывал, что у него было совершенно ничем не примечательное детство. Будучи предпринимателем с тех пор, как себя помнит, Майкл создал первую в Австралии службу проката велосипедов. Компьютеры и интернет-технологии всегда были его страстью. Трейси происходила из респектабельной семьи, ее отец был детективом полиции Чикаго. Она получила степень медсестры в Колорадо в 1991 году, после чего вернулась в Чикаго, где получила степень по психологии в университете. На момент встречи с Майклом она работала в отделе контроля качества городской больницы. Они немного пообщались онлайн, несколько месяцев разговаривали по телефону, а затем Трейси собралась и прилетела к нему. Все произошло очень быстро. Она была кокетливой и прямолинейной. Одна из первых вещей, которые Трейси сказала Майклу в интернете: «Раньше я была моделью, ты не будешь разочарован». Увидев ее, Майкл был сражен. Трейси оказалась высокой, щегловатой, темноволосой и голубоглазой, словом, просто сногсшибательной красоткой. Майкл сделал предложение в первый же вечер их встречи. Через 18 дней они стали мужем и женой. А что больше всего вас в Трейси привлекло? На самом деле, я не могу ответить на этот вопрос. Думаю, это была физическая привлекательность. Да, к моему стыду. Но я же мужчина. После свадьбы Трейси одна улетела обратно в Чикаго. В то время она жила всего в квартале от родителей и большую часть времени проводила у них. Майкл последовал за Трейси в Штаты несколько недель спустя. Нашел работу. Он быстро понял, что без друзей и вдали от семьи это не лучшее для него место. Но жена не стремилась покидать родной город. Вскоре Трейси была беременна их первым ребенком. В январе 1998 года Майкл потерял должность в чикагской компьютерной компании, и пара решила переехать в сельскую местность, где будут воспитывать детей, а Майкл организует свой собственный бизнес. В Эрли фермерские дома выстраиваются вдоль улиц, рядом с викторианскими особняками, ранчо с красными амбарами. Любимым транспортным средством здесь является практичный грузовик. С юга на запад городок пересекает двухполосная проселочная дорога. Ландшафт плоский, как взлетно-посадочная полоса. Люди здесь боятся засух, наводнений и торнадо, но уж никак не убийств. Майкл и Трейси Робертс выбрали Эрли местом своего жительства в 1997 году. Майкл загорелся новой страстью – разведением лошадей. Увидев 130-летний викторианский особняк, они поняли, что нашли дом своей мечты. Когда Робертсы переехали в Эрли, помочь приобрести дом им помогла Мона Уиди, популярный местный агент по недвижимости. Мона, ее муж Брэд, сын Дастин и две их дочери жили на улочке Линден Лейн в уютном доме в стиле ранчо. Это был идеальный пример сплоченной трудолюбивой семьи. Дастин, их первенец, всегда был особенным ребенком. В 1984 году, когда мальчику было чуть больше 2 лет, его любимой игрушкой был трансформер. Мона и Брэд купили для сына самый большой и сложный конструктор, который смогли найти. Брэд подумал, что чтобы собрать игрушку, нужно иметь степень магистра инженерии. К удивлению родителей, Дастин собрал трансформер. Все до последней части было на своем месте. Но когда речь шла об элементарных бытовых задачах, Дастин зачастую не мог с ними справиться. «Люди называли моего ребенка отсталым ребенком с отклонениями в развитии», — говорила Мона. Но он был не таким. Он просто был особенным. Родители водили сына к сотне разных врачей, и все они ставили Дастину разные диагнозы. Никто не мог разгадать этого парня. Дастин был чертовски умным. Мальчику было скучно изучать учебную программу, потому что она казалась ему слишком легкой. В 3-м классе Дастин прошел тест, который показал, что он обладает способностями 11-классника. Интеллект заклеймил парня как странного и чудаковатого. Он был тихим и держался особняком. У Дастина было мало друзей, и он никогда не ходил на свидания. В школе над ним издевались, называли фриком. Дастин не увлекался спортом, но любил активный отдых. Катание на снегоходе, охота и рыбалка, гольф с отцом Бреттом. Однако, став старше, Дастин переключил свое внимание на компьютеры, интернет и видеоигры. Его разум работал в крупном масштабе, как у ученого, и общение с другими людьми не было у него в приоритете. Юноша стал настоящим затворником и домоседом, обосновался в оборудованном под спальню подвале. Дастин мечтал поступить в университет и разрабатывать компьютерные игры. При первой встрече с Майклом и Трейси Робертс, Моне Уиди, они показались утонченными, городскими, самодостаточными людьми. 2 ребенка, домашние питомцы, хороший дом, совместные уикенды. Родители Трейси решили переехать из Чикаго в Рембрандт, поближе к дочери, в 30 минутах езды от Эрли, и Мона подыскала для них ферму. Она также помогла Робертсам найти дом для размещения офиса Майкла прямо в соседнем доме. Со временем Робертсы расширили свой компьютерный бизнес. В 2000 году Майкл взял Мону к себе на работу в офис. Дастин работал в ресторане быстрого питания, затем устроился на местный завод по производству этанола. Но сотрудники дразнили и высмеивали его, и юноша уволился. Мона была расстроена. Распорядок дня шел мальчику на пользу. Тогда Майкл выступил с необычным предложением. Майкл говорит: «Знаешь, я мог бы взять его под свое крыло и, знаешь, стать его наставником и посмотреть, смогу ли я направить его на путь истинный». И понимаете, он казался таким искренним, и я думаю... Правда? Вау, это так необычно, ладно. Дастин и его отец в последние годы почти не общались. Брат много работал. Но вот мужчина, с виду состоятельный, приятный, преданный семьянин, просит Мону стать наставником ее особенному сыну. Если была какая-то отталкивающая черта в Майкле, так это его радикальные христианские взгляды. Он производил впечатление проповедника. Майкл не стеснялся говорить всем и каждому, что он нуждается во спасении. Однажды в воскресенье Мона и Дастин пошли в церковь Майкла на службу, и у женщины сложилось впечатление, что их приход скорее похож на культ. Мона закатывала глаза всякий раз, когда Майкл вещал об Иисусе, его страданиях за наши грехи, о том, что покаяние – это единственный путь. Он говорил так, будто собирался спасти Мону, спасти город и вообще всех грешников. Посыл Майкла был такой: «Я хочу помочь сообществу, и мы будем развивать это сообщество, мы его построим». Майкл решил брать Дастина с собой на мероприятие в церковь, например, играть в пейнтбол. Он покажет мальчику другую, более широкую картину мира. После того, как Майкл впервые взял Дастина на пейнтбол, это было все, о чем юноша говорил. Ему не терпелось встретиться с Майклом Робертсом снова. Пейнтбол приводил его в восторг. Дастин был согласен сидеть буквально часами, слушая, как Майкл говорит о своей церкви, об Иисусе, о спасении, потому что знал, что где-то в конце разговора будет пейнтбол. Он охотно ходил на встречи с Робертсами. Так что да, я был наставником Дастина, привлекал его к... Он был особенным молодым человеком, и некоторым людям было трудно поддерживать с ним отношения или любить его. Поэтому я просто старался показать ему безусловную любовь и принятие и познакомил его с другими людьми, готовыми делать так же. И это, по сути, и стало основой наших отношений. Мона Уиди очень уважительно относилась к Майклу и Трейси Робертс, но вскоре поняла, что картинка идеальной семейной жизни — лишь фасад, а реальность куда более неприятна. Однажды Мона была дома, а ее дочь присматривала за детьми Робертсов, которых было уже трое. Зазвонил телефон. «Мама, в этом доме нет кастрюль, чтобы готовить. Нет чашек. Я дала Берту сок из тарелочки». «Что?» «Да, Берт просит меня поесть, а в доме нет еды. Нет молока», — сказала девушка. Мона запрыгнула в автомобиль и направилась в магазин, где купила все необходимое. Это было очень странно. Деньги, которые они зарабатывали, христианские ценности, которых они придерживались, и вдруг никаких кастрюль, никакой еды в доме. Еще был инцидент, когда Трейси приехала на встречу с Моной. Женщина заглянула в салон автомобиля и увидела двоих мальчиков. «Трейси?» — спросила Мона. «А где малышка?» Трейси ахнула. Она оставила ребенка в автокресле дома. Мона была шокирована. Да как можно было забыть своего ребенка? Наедине с Моной Трейси часто жаловалась, что у них нет денег, а Майкл загоняет их еще глубже в долговую яму. Мона также стала свидетелем одной неприятной сцены в офисе. Трейси позвонили из местного банка, и сотрудник сказал: «Мне нужна ваша подпись на кредите в 75 тысяч долларов под залог дома для бизнеса». Женщина была одновременно шокирована и взбешена. Майкл пытался взять кредит под залог дома за ее спиной. Трейси помчалась в офис к Майклу и потребовала посмотреть бухгалтерские книги. Она была уверена, что бизнес идет хорошо, и хотела знать, зачем мужу понадобился кредит. «Это не твое дело», — огрызнулся Майкл и повернулся к жене спиной. Она сначала застыла, потрясенная и с красным лицом, после чего пошла на кухню офиса. Мона слышала, как Трейси там плачет, затем раздался грохот и визг. Майкл бежал на кухню, схватил Трейси, швырнул ее на землю и удерживал, изрыгая оскорбление ей в лицо. Затем он встал и ушел. Трейси вызвала полицию. Майкла увезли в наручниках, обвинив в домашнем насилии. Он провел ночь в тюрьме. Из обвинений в дело вмешалась служба защиты детей. Это и стало катализатором цепочки событий, приведших к трагедии в доме Робертсов. Осенью 2001 года Мона Уиди уже относилась к Робертсам настороженно. Она даже не совсем понимала, чем занимается их компания, продает какие-то учебные курсы. Обязанности Моны заключались в поиске новых клиентов. Еще больше ее смущали вещи, происходящие в доме Майкла и Трейси. Мона старалась дистанцироваться от их семьи, сохраняя при этом рабочие отношения. Женщина открыла собственную риэлторскую фирму, но с весны по осень 2001 года дела шли вяло. Во многом она полагалась на доход, который получала, работая на Майкла Робертса. 12 декабря 2001 года Трейси внезапно появилась на пороге дома Моны Уиди. Она решила предложить Дастину работу в их компании. Но у Моны были сомнения по этому поводу. Все зависит от того, что они хотят, чтобы Дастин делал. Ему требовалось 2 дня, чтобы разгрузить посудомойку. «Да просто отправь его в офис завтра или послезавтра», — сказала ей Трейси. «Посмотрим, как все пойдет. Он может делать копии документов. И, пожалуйста, Мона, не ходи с ним. Ему уже 20 лет». На следующий день, 13 декабря, Трейси была дома одна с младшими детьми. Берт находился в школе. Майкл и один из его сотрудников были за пределами штата в деловой поездке. Планировалось, что Майкл будет дома после полуночи 13-го или рано утром 14-го. Около 4 часов вечера на подъездную дорожку Робертсов въехала приятельница Трейси, Мари Фридман. Именно с ее мужем Майкл отправился в деловую поездку. Они договорились, что ту ночь Мари проведет в доме Робертсов. Женщина удивилась, что на стоянке припаркована какая-то старая белая машина. Схватив с заднего сиденья сумку с вещами для ночевки и блюдо с печеньем, Мари подошла к боковой двери дома Робертсов и позвонила в колокольчик. Никто никогда не пользовался центральной дверью, все шли к боковой. Мари звонила и стучала, но никто не отвечал. Наконец Трейси появилась в дверях, немного взволнованная. «Ой, прости, я стояла у входной двери, пришел Дастин», — объяснила Трейси и добавила. «Он все время заходит к нам». Трейси попросила Мари сесть и предложила чаю, а затем сказала, что ночевка отменяется. Ей нужно отвезти Берта в Стормлейк. Мари удивилась, что ее муж ожидает, что она будет в доме Робертсов, когда он вернется домой с Майклом. «Нет, планы изменились, Мари», — настаивала Трейси. «Мне нужно отвезти Берта на тренировку». Женщины болтали на кухне около 45 минут, а затем Трейси выпроводила подругу через ту же боковую дверь, через которую она вошла. Уходя, Мари не запомнила, была ли белая машина на подъездной дорожке. Спустя 2 часа дом Робертсов наводнили полицейские. Трейси Робертс отвезли в больницу, а Дастин Уиди был мертв. 911, чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, пришлите скорую. Хорошо. Ладно, пока. Пока. Мона Уиди возвращалась домой из Су-Сити после рождественской поездки по магазинам, когда племянник позвонил ей на мобильный телефон. «Тетя, в доме твоей подруги случилось что-то очень-очень плохое». Мона знала, что Майкл был своего рода коллекционером оружия. В марте 2001 года, во время обыска по заявлению Трейси о домашнем насилии, департамент полиции Эрли изъял у Майкла более 1000 единиц огнестрельного оружия, начиная от револьверов и заканчивая винтовками военного образца неизвестных марок. Учитывая их нестабильный брак и наличие целого арсенала, Мона решила, что произошла ссора, и один из супругов сорвался. Она вернулась домой и спокойно беседовала с дочерью, когда в комнату влетел Брэд. На нем лица не было. «Кажется, машина Дастина припаркована возле Робертсов. Выпалил он». Мона и Брэд запрыгнули в машину и молча помчались к дому Майкла и Трейси. Там, на подъездной дорожке у офиса Робертсов, стояла белая машина их сына, огороженная желтой лентой с обозначением «Место преступления». Мона пыталась бежать, но упала на колени. Мать в глубине души знала, что с ее ребенком случилось что-то ужасное. «Мой сын там!» — закричала Мона полицейским. Пауза казалась ей вечностью. Офицер сказал: «Да, мне очень жаль, миссис Уиди». Лейтенант Деннис Сесфорд проработал в полиции 22 года. У него темно-серые моржовые усы, лысеющая голова, очки, часто сползающие на переносицу, и довольно спокойный и рассудительный нрав. Лейтенант отправился в больницу, чтобы из первых уст узнать, что же произошло. «Когда я впервые встретился с Трейси, то заметил, что у нее были некоторые травмы. Ее шея была явно красной и натертой». Врачи зафиксировали красные отметины. Трейси сказала: «Я выстрелила в него, когда он душил меня колготками». На ее левом предплечье виднелись незначительные синяки, словно от хватания пальцами. Когда Трейси сообщили ей о том, что она застрелила 20-летнего Дастина Уиди, она была шокирована. Она едва знала Дастина. Его мать Мона работала неполный рабочий день в компьютерном бизнесе Робертса, ее муж Майкл взял Дастина под свое крыло. Уиди был неловок в общении, и у него было мало друзей, поэтому Майкл несколько раз приглашал юношу поиграть в пейнтбол, чтобы помочь ему обрести уверенность в себе. Трейси Робертс начала рассказывать Деннису Сесфорду свою историю произошедшего, а затем подписала показания. Она не помнила, в котором часу к ней зашел Дастин, что-то после полудня. Юноша хотел спросить, есть ли у них для него работа. Он якобы недавно договорился об этом с Майклом. Трейси вежливо сказала Дастину зайти еще раз в пятницу, когда муж точно будет дома. Она также удивилась, что он позвонил в парадную дверь. Они ею никогда не пользовались. Дастин ушел сразу после того, как появилась Мари. Она была этому рада, потому что Уиди был одним из тех, кого трудно выпроводить. Трейси также его побаивалась, потому что Мона рассказывала ей, что Дастин бывал агрессивным и дрался с сестрами. Тем вечером Трейси нужно было отвезти сына на тренировку, поэтому она попросила Мари уехать, вернуться позже и остаться у них на ночь. Вскоре 11-летний Берт вернулся из школы. Трейси сказала ему пойти в офис по соседству под предлогом поиграть там в компьютерные игры, так как она хотела тайком упаковать рождественские подарки. Вернувшись домой, Берт сказал, что хочет посмотреть фильм «Дети шпионов». Трейси включила мальчикам фильм в гостевой спальне. Она надела халат на младшую дочь, чтобы подготовить ее к купанию. Женщина повесила сушиться на перила лестничной клетки пару полотенец, а также свои нейлоновые колготки. Их ротвейлер залаял снаружи, и она прикрикнула в окно, чтобы собака заткнулась. Услышав какой-то шум внизу, Трейси догадалась, что кто-то вошел в дом. Стоя с ребенком на руках наверху лестницы, она посмотрела вниз. По лестнице поднимались две фигуры. Трейси сказала мне, что, по ее мнению, это мог быть ее муж Майкл. Присмотревшись, она увидела, что это не Майкл, поэтому она вышла из ванны и направилась в комнату Берта. Трейси моментально решила отнести маленькую дочь в гостевую спальню внизу, где сыновья смотрели фильм, и запереть их там ради безопасности. И тогда один из мужчин набросился на нее и стал чем-то душить. Трейси боролась изо всех сил, брыкаясь так сильно, что нападавший упал и врезался в стену. Выругавшись, он крикнул другому мужчине, хватая ее. В тот же момент Трейси удалось оставить дочь в спальне с двумя другими детьми, а ее дернули назад за волосы, собранные в хвост. «Оставайтесь там и не выходите», — успела она сказать Берту. Мальчик захлопнул дверь спальни и запер ее. Берт позже объяснил, что взял свою бейсбольную биту и вернулся к двери, прислонив к ней ухо. Один парень что-то сказал другому: «Хорошо, босс» или, может, «Росс». Трейси снова удалось оттолкнуть нападавшего и вырваться. Она бросилась наверх, в главную спальню, где Майкл хранил несколько пистолетов в сейфе. Она была вынуждена защищать не только себя, но и детей. Свет в спальне, как сказала пострадавшая, не горел. Было темно. Сейф был маленьким, кнопки на кодовом замке были совершенно невидимы для женщины, у которой были проблемы со зрением, а очки она потеряла в потасовке. Трейси нажимала кнопки, но сейф все не открывался. В тот момент один из мужчин что-то набросил на ее шею сзади, и Трейси упала на колени. Сейф находился между комодом и постелью, и на мгновение она подумала, не закатиться ли под кровать, чтобы спрятаться, но вместо этого еще раз попыталась открыть сейф. Наконец, он распахнулся. Схватив первое попавшееся оружие, Трейси, которую все еще удерживали за шею, положила пистолет себе на плечо и нажала на курок, но он не выстрелил. В этот напряженный, опасный момент Трейси совсем забыла, что нужно сначала взвести курок. Во второй раз звук был громким, а вспышка очень яркой. Женщина все еще стояла на коленях, преступник держал ее, поэтому повернулась вправо, насколько возможно, и продолжила стрелять. «Я спросил ее, сколько раз она стреляла из пистолета», — записал Сесфорд. «Она думает, что опустошила 10-зарядную беретту, но не была уверена». Поэтому Трейси взяла из сейфа в другую руку еще один пистолет — 6-зарядный револьвер. В разговоре с Сесфордом Трейси рассказала, что просидела на полу в своей спальне от 30 секунд до 10 минут, так как потеряла ощущение времени. Она не знала, в кого стреляла, да и вообще видела лишь очертания чего-то, лежащего на полу спальни, но не могла понять, это мужчина или что-то вроде спортивной сумки. Трейси дважды пыталась выйти из комнаты, но ей было страшно проходить мимо злоумышленника. Она все еще слышала его тяжелое дыхание. Наконец, она набралась смелости и включила свет. Но даже тогда не поняла, кто перед ней, так как на Трейси не было очков. Женщина осторожно подошла к мужчине. Тот пошевелился. «Как будто он пытался встать или перевернуться», — заявила она. «Не двигайся, не вставай», — предупредила его Трейси, направляя пистолеты на мужчину. Но он продолжил раскачиваться, как будто пытался встать. Так что женщина снова нажала на курок из второго пистолета. Наконец, злоумышленник перестал дышать и двигаться. Трейси помчалась в спальню детей, и когда открыла дверь, испуганный Берт чуть не ударил ее бейсбольной битой. «Беги на кухню и позвони в 911», — сказала ему Трейси. Через несколько минут она выглянула в окно и увидела врачей скорой помощи, ожидающих через дорогу. Трейси разрядила оружие, прежде чем положить его на обеденный стол. Второй пистолет она положила на комод рядом с детскими флеш-карточками. Сесфорд попросил Трейси описать второго злоумышленника. По ее словам, лет 35-40, не носил очков, среднего телосложения, с темно-каштановыми или черными волнистыми волосами, чисто выбритый. Очень приятной внешности. Она никогда не видела его раньше. Он был одет в черную кожаную куртку. Лейтенант хотел знать, может ли она вспомнить, как говорил второй мужчина. Трейси узнала чикагский акцент. «Есть проблемы с кем-нибудь оттуда?» — удивился Сесфорд. «Один стоматолог», — моментально ответила Трейси. «Я недавно подала против него гражданский иск. Мы уладили дело, но он угрожал мне». Речь шла об одном неприятном инциденте. В то время Майкл находился в процессе переезда в Соединенные Штаты, а Трейси жила в Чикаго и работала ассистентом хирурга-стоматолога. Вскоре она подала иск о том, что доктор ввел ее в состояние седации под предлогом лечения зубов, а сам сексуально надругался над ней и сделал компрометирующие фотографии ее полуобнаженного тела. Трейси требовала от женатого стоматолога 150 тысяч долларов компенсации. Но 9 декабря 2001 года, всего за 2 дня до нападения на Трейси, они уладили дело в суде за 6 тысяч. Трейси также упомянула бывшего мужа Джона Питтмана, который жестоко обращался с ней и с их сыном. «Можете вспомнить что-нибудь еще?» — спросил Сесфорд, пытаясь подвести итог. «Да». Трейси вспомнила одну деталь. Один из злоумышленников воспользовался ванной наверху, чтобы справить нужду по-большому. «Я слышала смыв унитаза», — заявила она. Сесфорд задал Трейси еще несколько вопросов о ее навыках стрельбы и об оружии в доме и завершил допрос. Врачи сказали миссис Робертс, что она может идти домой. К тому времени приехали ее родители и отвезли пострадавшую в Рембрандт. В часы после инцидента Деннис Сесфорд побеседовал с 11-летним свидетелем Бертом. Хотя его мать не узнала мужчину, которого застрелила, Берт с самого начала инцидента был уверен, что это Дастин. Он узнал его по голосу, потому что он, его отец и Дастин иногда играли в пинбол. «Дастин был заблудшей душой», — заявил мальчик. «У него не было друзей». По мнению Берта, Дастин мог захотеть отомстить его отцу за то, что тот перестал брать его с собой в пинбол. Мальчик рассказал Сесфорду, что руки его матери были связаны нейлоновыми колготками, и мама одновременно держала 2 пистолета. 3-летнего сына Трейси также спросили о произошедшем. Сесфорд предположил, что ребенок, должно быть, прятался в шкафу или под кроватью и ничего не слышал, но малыш знал удивительно много подробностей о вторжении в дом. Он сказал, что плохих парней было 2, но другой убежал. Они проникли через кухонную дверь. Следователи допросили Бретта и Мону о передвижениях Дастина в тот день. Уиди были потрясены до глубины души. Их единственный сын был мертв. Он был на приеме ортодонта в час дня. Вернулся, затем ушел из дома около 5:30 вечера, выдавил из себя Бретт. Сказал, что идет гулять. Скорбящий отец добавил: «Дастин и мы были хорошими друзьями семьи Робертсов». Следователи проверили записи в телефонных звонков семьи Уиди. В 16:34, в день убийства, к ним домой поступил звонок, на который никто не ответил. Полиция отследила его до местного жителя, 28-летнего Джереми Коллинза. Джереми был армейским ветераном, уволенным со службы после перенесенной черепно-мозговой травмы и диагностированного посттравматического стрессового расстройства. В последнее время он работал водителем в компании по доставке замороженных продуктов. Джереми Коллинз отдаленно соответствовал описанию второго злоумышленника. На допросе Джереми сказал, что знает Дастина Уиди, но отрицал, что они когда-либо общались или проводили время вместе. На следующий день Трейси Робертс сказала полиции, что не может придумать ни одной причины, по которой Дастин захотел бы причинить ей вред. Ограбление оказалось очевидным мотивом, однако ничего ценного не было украдено, несмотря на то, что в доме хранились дорогие ювелирные украшения, наличные и огнестрельное оружие. Единственной пропавшей вещью был старенький компьютер. Полиция нашла его аккуратно упакованным на заднем сиденье автомобиля Дастина, припаркованный возле офиса Робертсов. Помимо компьютера, там был обнаружен розовый блокнот на спирали. Его содержимое ошеломило детективов. Это был дневник, в котором был изложен мотив. Доктор Джон Питтман с помощью адвоката Стивена Коми нанял Дастина Уиди, чтобы тот убил его бывшую жену Трейси Робертс и их сына Берта. Однажды около 20 лет назад начинался дневник. В семье среднего класса родился мальчик. Дастин объяснил, что он решил вести дневник своих мыслей, чтобы сделать запись о таинственном парне, который попросил меня работать на него. Этим парнем был некий Джей Пи. Детективы быстро пришли к выводу, что речь идет о бывшем муже Трейси Робертс, докторе Джоне Питтмане. В дневнике он описан как слегка полноватый, белый мужчина лет 40, служивший в армии и когда-то мечтавший стать психиатром. Дастин целиком сосредоточился на докторе и знал подробности его совместной жизни с Трейси. Дастин написал, что Джей Пи, цитата, «имеет слабость к стриптизершам и проституткам и практикует садизм и фетишизм». Он утверждал, что Джей Пи испытывает как навязчивую ненависть к своей бывшей жене Т.Р. Трейси Робертс, так и к своей нынешней жене, с которой мечтает развестись. И хотя Джей Пи любит своего сына, он хочет его смерти. Цитата. «Джей Пи хочет, чтобы я заставил его бывшую жену Т.Р. убить ее сына Берта, а затем покончить с собой. Если этот план провалится, план Б – создать видимость того, что Т.Р. убила своего сына, а затем покончила с собой». Автор дневника также намекнул, что давний адвокат Джей Пи Стивен Коми вовлечен в организацию и оплату заказных убийств. Но кто в действительности написал это? Было решено проверить, узнает ли семья Уиди почерк Дастина. Бретту и Моне показали первую страницу дневника. И они задавали вопросы вроде «Вел ли ваш сын дневник?» Я говорю «Нет». А они спрашивают «Он вообще когда-нибудь записывал ежедневно то, что делает?» Я говорю «Нет». Говорю «Дастин не писал». Родители сразу же узнали особый почерк своего сына. Однако Уиди отказывались верить, что Дастин мог проникнуть в дом Робертсов с какими-либо злыми намерениями. Не зная точно, что делать с блокнотом, полиция решила никому не рассказывать о нем. Ведь тот, кто будет знать о существовании или содержании дневника, наверняка имеет отношение к нападению. Следователи ушли из дома Уиди с компьютером Дастина. К слову, он был намного более дорогостоящим и современным, чем тот, который был украден из дома Робертсов и лежал в машине Дастина. После экспертизы жесткого диска они ничего не нашли. Ни переписки между Дастином и Питтманом или Коми, ни записи Дастина, указывающих на то, что он замышляет, ни тайной одержимости Трейси, ни поисков о том, как совершить вторжение в дом или убить кого-то. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало на то, что парень собирался совершить насильственное вторжение в дом и несколько убийств. Однако в спальне Дастина нашли еще один блокнот. Внутри юноша что-то нацарапал. Разобрать было сложно, но детективы прочли слова, как «Я – киллер Питтмана». Через несколько дней после убийства Дастина Уиди Трейси Робертс постучала в дверь редактора Storm Lake Times. Она пришла, чтобы рассказать журналистам свою историю. По лестнице поднимались две фигуры. И я увидела лицо первого. И это был не Майкл. Я побежала и уже входила в комнату мальчиков, когда меня схватили сзади. В коридоре завязалась борьба, начавшаяся перед комнатой Берта. Что-то оказалось на моей шее. Я извивалась, дергалась, брыкалась и пыталась освободиться, но не могла. Следующее, что я помню, это как я очнулась на полу. Я услышала крики своего старшего сына из гостевой спальни и подумала, что мне снится плохой сон. Я вскочила и тут же помчалась на шум, исходивший из комнаты Берта. На полпути я поняла, что мне нужно делать. Так, 15 декабря 2001 года появилась новость на первой полосе с заголовком «Взломщик убит в доме Эрли. Поиск второго злоумышленника». В своем интервью Трейси упомянула, что полагает, что в произошедшем может быть замешан ее бывший муж, доктор Питтман. Когда второй муж Трейси, Майкл Робертс, вернулся из командировки и узнал, что произошло, то бросил все силы на поиски сообщника Дастина Уиди. Майкл разместил по городу предложение о вознаграждении за информацию, которая приведет к аресту второго злоумышленника. В Эрли жители доверяли друг другу и редко запирали двери. Но теперь все полагали, что жестокий преступник бродит на свободе где-то поблизости, и сплоченное сообщество охватило паника. Трейси Робертс хвалили за ее храбрость, многие называли ее героиней за то, что она пошла на крайние меры, чтобы защитить себя и свою семью. Детективы начали обход местных граждан и учреждений. Ни у кого не было никакой информации. Никто не видел странного человека, убегающего от дома Робертсов. Никто не мог представить, что убийство произошло в такой скромной сельской общине. В понедельник, 17 декабря 2001 года, Майкл Робертс вручил Моне Уиди надгробную речь, которую написал для похорон Дастина. Майкл рассказал о том, как он познакомил Дастина с единственным настоящим другом, с Господом. Остальная часть была о Боге и о том, как Майкл отчаянно пытался достучаться до религиозных чувств Дастина, но не смог. Сотни жителей собрались в методистской церкви в Эрли на похороны Дастина Уиди. Преподобный рассказал, как юноша наслаждался своей короткой жизнью. Майкл Робертс так и не зачитал свою речь, но раздавал ее копии всем присутствовавшим. Поздно вечером 18 декабря 2001 года специальный агент Дэн Мозер и лейтенант Деннис Сесфорд пригласили Трейси на повторную беседу. Этот допрос был более интенсивным и сосредоточенным на деталях. Вопросы задавал в основном Мозер. Где все были во время нападения? Что делали дети? Картина того вечера, нарисованная Трейси, была сродни началу эпизода телевизионного ситкома. Любящая домохозяйка со своими детьми ждет своего замечательного мужа к ужину. Следователи и Трейси обсуждали, где горел и не горел свет. Они говорили о белье, висящем на перилах. Они говорили о комнате Берта и о фильме «Дети шпионов». Они обсуждали незнакомцев. Странно, что Трейси знала Дастина, но не узнала его. Мозер также спросил женщину о том, как ей удалось с младенцем на руках добраться до спальни Берта, чтобы запереть всех детей в комнате. Всякий раз, оказываясь в затруднительном положении, Трейси отвечала: «Сейчас мне трудно вспомнить». На первом допросе Трейси утверждала, что ее душили чем-то, но теперь была уверена, что это ее колготки. Она не упоминала о том, что ее руки были связаны. Когда Мозер поднял вопрос о докторе Питмане и об опеке над их общим ребенком Бертом, Трейси сказала, что они все уладили около года назад. Следователи хотели еще раз допросить Берта. Однако семья Робертс на несколько месяцев уехала в запланированный рождественский отпуск в Австралию. Пока Робертсы были на другом континенте, Мона связалась с полицейскими, сказав, что ей нужно кое в чем признаться. У нее был роман с Джереми Коллинзом, 28-летним мужчиной, который звонил ей домой за несколько часов до убийства Дастина. Однако звонок Джереми озадачил Мону. Тем вечером она ходила по магазинам за рождественскими подарками, и Джереми об этом знал. Зачем тогда звонить ей домой? Вдруг он звонил не ей, а Дастину? Еще более странным было то, что всего через несколько часов после убийства Джереми по телефону разорвал их отношения. Он также уволился с работы за несколько дней до нападения. Может ли Джереми быть вторым злоумышленником? Детективы поговорили с женой Джереми, и она предоставила ему твердое алиби. Вечером 13 декабря она была зла на мужа из-за того, что он не пришел на ужин, поехала искать Джереми и нашла его пьющим в баре в центре Айда Гроув в 30 минутах езды от Эрли. Свидетели и записи телефонных звонков все подтвердили. Под подозрение попал Майкл Робертс. Он имел прямую связь с Дастином Уиди. Полиция задавалась вопросом, мог ли Майкл убедить Дастина попытаться убить Трейси за деньги или просто так, ради их дружбы. Жизнь Трейси была застрахована на $1 миллион. Учитывая финансовые трудности бизнеса Майкла, возможно, он видел в ее смерти способ решить свои проблемы. Майкл утверждал, что уехал из города в командировку, но местный врач сообщил полиции, что утром 13 декабря видел Робертса в банке. Свидетелю показалось, что Майкл очень спешил. Но доктор, видимо, ошибся. Алиби Майкла было дважды проверено, и полиция убедилась, что его не было в Эрли, когда произошло вторжение. Однако это не означало, что он не мог все организовать. Через 2 месяца после инцидента, когда Робертсы наконец вернулись из Австралии, полиция вызвала Майкла для прохождения теста на полиграфе. Результаты оказались неубедительными. В отчете эксперта говорилось, что сделать вывод о виновности или невиновности объекта невозможно. Майкл признавал, что потерпел неудачу в бизнесе, однако у него не было причин убивать свою жену. Робертс не понимал мотивов произошедшего. Неделю спустя Трейси должна была помочь следователям с составлением фоторобота предполагаемого второго злоумышленника, но не появилась. Вместо этого она уехала к родителям. В октябре 2002 года Трейси и Майкл были гостями на шоу Монтеля Уильямса. Бесстрашная женщина захотела рассказать свою историю о том, как пережила нападение. В глазах общественности Трейси Робертс стала матерью героини, спасшей своих детей от двух жестоких мужчин, ворвавшихся к ней в дом с целью совершать невообразимые гнусности. Правоохранительные органы так и не раскрыли дневник с подробным описанием мотивов. Так что зачем и почему хотели убить Трейси, оставалось для нее загадкой. Трейси явно пыталась вызвать к себе симпатию. В истории, транслируемой на национальном телевидении, также прослеживался угрожающий посыл. «Не связывайтесь с жителями Айовы, вломитесь к ним домой и будете застрелены. Каждый человек имеет благородное право на защиту своего дома и своей жизни». Семья Уиди с отвращением наблюдала за этим цирком по телевизору. Женщина убила Дастина. Тем не менее, арест не маячил даже на горизонте. Трейси также недвусмысленно заявляла, что все и каждый в городе, подвергающий сомнению ее историю, бессовестные лжецы, возможно, даже замешанные в нападении. Примерно в то же время Трейси начала отправлять сотни, возможно, тысячи электронных писем, факсов и других сообщений шерифам, детективам, людям, вовлеченным в дела об опеке, друзьям, врагам, доктору Питману, а также десяткам других людей. Никто не был застрахован от злобных нападок Трейси, и даже лейтенант Сесфорд. Не хочу показаться наивной или что-то в этом роде, но когда вы говорите, что прорабатываете меня, что это значит? Мы все еще изучаем ваше прошлое. Я в замешательстве. Мы просто ищем. Ведь я была там той ночью и знаю, что произошло. 20 августа 2003 года Трейси, должно быть, почувствовала невероятное удовлетворение, когда открыла утреннюю газету, потягивая чашку кофе. Там было напечатано, что прокурор округа САК не собирается выдвигать против нее обвинения. В конце концов, дело заглохло. Действия Трейси посчитали оправданной самообороной, а один из преступников уже был мертв. Установление личности второго злоумышленника и организаторов преступления не было приоритетом. Детективы, работавшие над отделом, были переведены в более срочную оперативную группу по борьбе с терроризмом, так как убийство Дастина Уиди было совершено всего через два месяца после терактов 11 сентября. Мона Уиди не только была потрясена потерей своего старшего ребенка, но и вызывающей безнаказанностью Трейси Робертс. Брэд начал пить, и они развелись. Их семья в одно мгновение разбилась, словно фарфоровая чашка о бетонный пол. Ничто не могло вернуть былое счастье. Казалось, хуже уже и быть не может. Но на Уиди обрушилась еще одна трагедия. «Тут человек лежит на земле», — сказал звонивший в 911. Это был День Благодарения, 2002 год. Звонивший стоял на обочине дороги возле кладбища. На звонок отреагировал местный офис шерифа. Кладбище в Голштейне находится в 40 километрах к западу от Эрли. Большой черный мраморный камень со школьной фотографией, именем и изображением его любимых вещей отмечает место упокоения Дастина Уиди. Прежде чем отправиться на могилу сына в то утро, Брэд оставил на кухонном столе 4 письма. В них мужчина говорил, что каждый день плачет после смерти Дастина и больше не может этого терпеть. Брэд был совершенно измучен смертью сына, еще больше обвинениями против него. С уходом Моны и детей, его семья, вся его жизнь были уничтожены. Более того, ответов по-прежнему не было. Никто так и не заплатил за убийство Дастина. Никто не знал, что же произошло на самом деле. 52-летний Брэд поехал на Гольштейн, припарковал машину, подошел к могиле сына, сел, обнял надгробие своего ребенка, затем приставил ствол пистолета 22-го калибра к сердцу и нажал на курок. То, что Трейси убила Дастина, довело моего мужа до самоубийства. По сути, она убила и моего мужа. Чтобы узнать, какие события привели к убийству, перенесемся на время на озеро Мичиган в северо-западный мемориальный госпиталь в центре Чикаго. Это было в начале сентября 1986 года. Медицинский кампус кипел студентами, бакалаврами, первокурсниками, стажерами и работниками больницы. Листья на деревьях еще не приобрели огненный цвет, но воздух с озера уже приносил дыхание осени. Джон Питтман учился на 4-м курсе медицинского факультета и планировал стать хирургом общего профиля. Однажды ночью он дежурил в больнице, когда столкнулся с первокурсницей, изучавшей рентгенологию. Она просто захватывала дух. С густой гривой темных волос, вся в стиле метал-группы 1980-х, она пахла сладкими духами, улыбалась и была чрезвычайно милой. Трейси Рихтер, представилась девушка. Трейси было 20 лет. Джон Питтман был почти на 10 лет старше. Они начали встречаться. Джона привлекло то, что помимо медицины, с Трейси у них были общие интересы. Доктор любил животных, Трейси тоже. Им нравились одни и те же книги. Ей нравилась та же музыка, что и ему. В какой-то момент в течение первого года мне казалось немного странным, что она с таким энтузиазмом относилась к тому, что я делал, хотя для других это было совершенно обыденным. Трейси была очень привлекательной. С ее идеальным телом и лицом, высокими скулами и пухлыми губами, за которые некоторые женщины платят большие деньги, Джону, как и многим мужчинам, было ясно. Трейси могла выбрать любого парня, которого только пожелала. Ему очень льстило, что она выбрала именно его. Трейси сразу же дала понять Джону, его родителям и знакомым, которых и видела впервые в жизни, что в своей семье подвергалась жестокому обращению. Она нуждалась в заботе и защите. В конце 1986 года Джон отправился в Вирджинию, чтобы продолжить медицинское образование, и позвал Трейси с собой. Тогда же он начал замечать ее эмоциональные качели. Девушка начала трудиться над тем, чтобы вбить клин между Джоном, его родителями и друзьями. Она заставила парня выбирать между ними и ней. Например, однажды Джон позвонил матери и спросил, зачем она каждый вечер звонит его девушке с оскорблениями. Шокированная женщина пояснила, что никогда не звонила Трейси, но Джон верил своей девушке. Она была такой открытой, общительной, любящей и заботливой. Он и представить не мог, что скрывается под приятной внешностью и обходительными манерами. Джон окончил учебу в июне 1987 года. Трейси всегда хотела собак, как и Джон. Оба хотели иметь дом. Несмотря на все странное и порой неуравновешенное поведение своей девушки, Джон решил дать отношениям еще один шанс. «Ты выйдешь за меня замуж?» Трейси согласилась. К июлю 1987 года они жили в Денвере, счастливо обручились, планировали свадьбу. Пара купила дом и завела 3 собак и 2 кошек. Однако Трейси с трудом поспевала с домашними делами и уходом за питомцами. Возвращаясь домой с работы, Джон видел голодных и грязных собак, и, несмотря на усталость, ему приходилось кормить их, убирать за ними и выгуливать. Если изредка Джон после долгих смен в больнице уходил куда-нибудь с друзьями поиграть в покер и выпить, это ужасно бесило его невесту. «Иногда, когда он спал, я специально пылесосила, чтобы разбудить его», — говорила Трейси. После медового месяца на Гавайях Трейси продолжила засыпать супруга жалобами. Собаки важнее для ее мужа, чем она сама. Джон слишком много времени проводит на работе, а дома не обращает на нее внимания. Они все время ссорились. Весной 1989 года Трейси, по ее собственным словам, узнала грустную новость. Она беременна. Джон был взволнован. Может быть, это то, что им обоим нужно. Полноценная семья. Подумав как следует, Трейси согласилась. Хотя Джон с детства мечтал стать хирургом общего профиля, он нацелился на пластическую хирургию. В июле 1989 он поступил на 3-й курс ординатуры. Беременность Трейси не обошлась без трудностей, а их отношения еще больше ухудшились. В декабре 1989 года родители Джона позвонили ему и сказали, что кто-то завладел их кредитной картой и заказал много товаров, включая мебель. Полицейские сузили круг подозреваемых до Трейси. По-видимому, она использовала деньги со счетов родителей мужа, чтобы обставить свою новую квартиру. Питтманы были в ярости, а Трейси, в свою очередь, была разъярена их постыдными обвинениями. Родители Джона не могли понять одного – зачем Трейси нужно было красть, когда у нее были деньги? В этом не было никакого смысла. В феврале 1990 года Трейси родила Берта. У юной матери не хватало грудного молока. Однажды ночью Джон сквозь сон услышал громкие крики. Он открыл дверь в детскую, и к его тревоге и великому смятению с красным от ярости лицом Трейси трясла Берта. Джон бросился к жене и остановил ее. Через несколько дней Трейси начала кормить младенца из бутылочки. К 1991 году Трейси все чаще приходила в ярость, вечно создавала драму, всегда искала возможность затеять ссору. Доктор возвращался после 20-часовой смены домой, где его жена бушевала, выкрикивая самые мерзкие проклятия, обвиняя Джона во всех мерзких прегрешениях. Вскоре Трейси включила в свои тирады рукоприкладство, била Джона ладонью по лицу, колошматила кулаками по телу и провоцировала к ответному удару. Она бросала в него все, что попадалось под руку. Согласно полицейскому отчету, однажды Джон был в гараже, примыкающем к их дому, и возился с автомобилем. Мужчина зашел домой и снял обувь, которая была довольно грязной. Увидев ботинки, Трейси обезумела от злости. Она швырнула грязную обувь в Джона. Она кричала ему, что он засранец, который загаживает их квартиру и ни во что не ставит ее труды по уборке. «Ты никогда не выйдешь из этого дома живым», — сказала Трейси. «Я убью тебя». Трейси помчалась за пистолетом и раздался выстрел. Когда Джон вбежал в гостиную, жена расслабленно полулежала на диване. Она заявила, что пыталась покончить с собой, что-то бессвязно бормотала. В потолке виднелось пулевое отверстие. Испугавшись, Джон позвонил 911. Когда прибыли полиция и скорая помощь, они расценили ситуацию как бытовое насилие и попросили Джона позволить им забрать Трейси для психического обследования. Но он отказался. После инцидента с выстрелом в потолок Трейси начала посещать психотерапевта, нашла новую работу, стала более сдержанной и тихой. Джон никогда не видел денег, которые зарабатывала Трейси, и понятия не имел, что она с ними делает. Зато деньги мужа Трейси тратила так, будто у него в подвале стоял печатный станок. Она купила новенький красный автомобиль. В начале 1991 года Трейси потратила $1000 семейных сбережений на грудные имплантаты. Она продемонстрировала свое новое приобретение подругам прямо в детском саду, скинув топ и бюстгальтер. Она спросила: «Ну, что думаете?» В соседней комнате сидели детсадовцы, а женщины смотрели на обнаженную грудь Трейси в абсолютном шоке. В 1992 году Джон получил должность в престижной клинике в родном городе Трейси, Чикаго. Они переехали. Няня Берта сразу же заметила проблему с материнскими навыками Трейси. «Берт часто бывал грязным или неподобающе одетым», — рассказывала она позже. Однако женщины сблизились, вместе пили кофе и болтали. Так няня узнала, что Трейси завела роман в медицинском учреждении, где работала. Она даже призналась, что забеременела от любовника и сделала аборт. Когда об этой связи узнал Джон, Трейси сказала, что коллега был одержим ею и домогался ее, и пришлось уволиться. Вообще, каждая работа Трейси превращалась в драму и заканчивалась ее уходом или увольнением с громким скандалом. Она всегда делала что-то неподобающее, например, грубила пациентам или заводила отношения с начальником. Однажды Трейси взяла у себя кровь и под вымышленным именем отправила ее для проверки на ВИЧ и беременность. Когда ее с этим поймали, Трейси заявила, что боялась, что ее чем-то заразил муж-изменщик. Она придумывала всевозможные оправдания, почему пропускает работу. Несчастные случаи и аварии, ребенок заболел, Джон не выпускал ее из дома. Работая всего около 20 часов в неделю, Трейси никогда не бывала дома. Уходя, она одевалась в обтягивающие короткие юбки, открытые блузки, демонстрирующие ее грудные имплантаты, делала броский макияж. Сын оставался с няней. Но даже будучи дома, Трейси мало внимания уделяла ребенку. Чаще всего она оставляла Берта одного в комнате и на любые замечания говорила, что в одиночестве малышу спокойнее. Трейси начала посещать ночные клубы, где общалась с подозрительными личностями. В новой компании у нее завязался еще один роман. Сутками работавший Джон ничего не подозревал. Трейси так ненавидела мужа и ревновала к домашним питомцам, что одну из собак продала, а Джону сказала, что ее сбила машина. Вскоре она под разными предлогами избавилась и от остальных животных. Каково же было его удивление, когда доктор увидел одну из своих кошек, бродящей по окрестностям. Каким-то образом она нашла дорогу домой. И вот тогда Джон понял, что жена просто выбросила их питомцев. Ее словам нельзя доверять. Но по-настоящему Джон забеспокоился, когда Трейси потребовала от мужа увеличить страховку его жизни. Доктор Питман нанял частного детектива. Он объяснил, что происходит. Выстрел в потолок, подозрительные люди, с которыми общается его жена, проблемы с ее тратами, а теперь еще и полис страхования жизни. Следователь пришел к выводу: жизнь доктора в опасности. Несколько дней частный детектив следил за Трейси. Оказалось, что она уже нигде не работала. Одетая как высококлассная эскортница, она ходила по магазинам для взрослых, где покупала секс-игрушки, презервативы и лубриканты, а затем отправлялась в мотель, где ее ждал мужчина. Через некоторое время тот уходил, приезжал другой мужчина, входил в тот же номер мотеля, проводил там несколько часов и уходил. Позже правоохранительные органы узнали, что Трейси знакомилась с женатыми мужчинами в интернете, заманивала их в отели, чтобы переспать, и одурманивала снотворными препаратами. После чего она делала селфи, на котором парень крепко спит рядом с ее обнаженной грудью. Мужчина вскоре получал конверт со снимком и запиской внутри. «Если ты не хочешь, чтобы твоя жена видела эту фотографию, отправь мне $2500». К моменту, когда доктор Питман додумался нанять частного детектива, Трейси уже делала все, что хотела. Уходила из дома, когда хотела, спала с кем хотела, тратила столько денег, сколько считала нужным. Она была настолько нахальной, что попросила у мужа анаболические стероиды для своих любовников-бодибилдеров, а когда он отказал, украла бланки рецептов. Она покупала мужчинам подарки с кредитных карт мужа, лыжи, отдых на выходных. Трейси не жалела денег на себя, драгоценности, абонемент в атлетический клуб, одежда, ужины. Трейси ходила по ресторанам, спортивным клубам, встречалась с парнями атлетического телосложения на пляже. Однажды она направилась к яхте, где ее ждали четверо мужчин, один из которых похлопал Трейси по заднице. Отчет следователя читался как сюжет романа «Даниэл и Стил». Частный детектив понял, что Трейси не только бездельничала и распутничала, но и окружала себя людьми, вовлеченными в криминал. Это были безработные качки, парни, путешествующие с одним рюкзаком и ночующие на пляже. Сыщик заподозрил, что источником денежных средств для этих мошенников может стать доктор Питман. Его опасения подтвердились, когда однажды Трейси позвонила мужу и сказала, что ждет его на ужин, хотя на самом деле была в другой части города. К счастью для Джона, на хвосте у Трейси был частный детектив. Он позвонил доктору и предупредил, что дома его ждет нелюбящая жена, а ее приятели в засаде, и они планируют его убийство. И я вдруг понял, что эта женщина – социопатка. Джон был настолько напуган, что съехал из их с Трейси дома и поселился неподалеку от госпиталя, где работал пластическим хирургом. Трейси внезапно впала в покаянное отчаяние. Она попыталась объяснить все мотели и встречи с мужчинами тем, что ее заставили. Она боялась за свою жизнь. «Джон, я хочу вернуть наш брак», – умоляла она. Все могло бы закончиться хорошо. Джон был готов уйти без боя. Он просто хотел быть отцом для своего сына. После расставания Трейси могла бы жить той жизнью, которую она хотела, при условии, что это не отразится на их ребенке. Джон Питман и представить не мог, что развод включит таймер часовой бомбы, которая через 9 лет убьет невинную жертву. 26 июня 1992 года Трейси I подала на развод, указав причиной непримиримые разногласия и жестокость доктора Питмана. Для Трейси уход мужа стал началом долгой и полной ненависти кампании по его уничтожению. В тот период Джон познакомился с Лизой, женщиной, которая стала его второй женой, и Трейси развернула полномасштабную войну. Она не могла поверить, что ее заменили. Она жаждала причинить Джону боль, а также получить от него и клана Питманов как можно больше денег. Джон заподозрил, что Трейси жестоко обращается с Бертом. Во время их встреч он брал сына на руки и замечал у него синяки и ссадины. Малыш признавался, что его ударила мама. «Случилось то, чего я никак не ожидал. Она набросилась на собственного ребенка. Трейси несколько раз звонила мне и говорила, «Не могу поверить, что ты считаешь, что я могла плохо обращаться с нашим сыном». Затем был еще один звонок, и она пыталась обвинить в этом мою няню. А после Трейси обвинила Джона в самом отвратительном сексуальном насилии, которое только можно себе представить. Она утверждала, что у нее есть видеозапись, где Берт признается, что отец трогал его и что он заставлял его с ним делать. Она вопила, что анус ее сына изменил цвет и подвергла трехлетнего ребенка нескольким обследованиям, включая колоноскопию. Она была настолько отвратительна в своем стремлении очернить бывшего, что на лобовых стеклах автомобилей на парковке клиники пластической хирургии, где работал Джон, загадочным образом появились листовки. В них говорилось, что доктор Питман – растлитель малолетних. В интернете с подачи Трейси также появилась информация о том, что Джон является педофилом и наркоманом, встречается со стриптизершами и халтурно работает. Из-за этих негативных отзывов клиника потеряла около 600 тысяч долларов. Джон Питман нанял высококлассного юриста Стивена Коми для защиты своей репутации. Осмотры и обследование ребенка на предмет сексуального насилия ничего не выявили. Стивен Коми стремился доказать, что все обвинения в сторону доктора Питмана являются не более чем необоснованной чепухой, сфабрикованной женщиной, одержимой идеей уничтожить бывшего. К такому выводу пришел и суд. В мае 1996 года их брак был расторгнут, но Джону была предоставлена совместная опека и назначены алименты, а Берт оставался проживать с Трейси. И вот осенью 2001 года Джон Питман узнает о том, что Трейси выдвинула обвинение в домашнем насилии против своего нового мужа Майкла Робертса. Доктор увидел в этом шанс. «В тот момент я был полон решимости добиться единоличной опеки. Я больше не собирался играть в эти игры». Питман подал ходатайство о получении полной опеки над Бертом. Трейси понимала, что на этот раз суд встанет на его сторону. Мальчик переедет жить в Вирджинию с Джоном и его новой женой, ненавистной Лизой. Вместе с сыном она потеряет алименты в размере $1000 ежемесячно. Трейси нужно было придумать план, чтобы остановить это. И план Трейси сработал. По крайней мере, на время. Узнав о вторжении в дом Робертсов, Джон Питман тактично отступил и приостановил процесс о получении опеки над своим сыном. В 2003 году Мона Уиди подала гражданский иск против Трейси Робертс. Мона хотела не денег, ей нужны были ответы. Трейси снова подвергли допросам, и тогда она указала пальцем на Майкла. Теперь Трейси и ее сторонники были уверены, что именно Майкл Робертс нанял Дастина Уиди для убийства. Даже Берт начал думать, что его отчим стоит за всем этим, ведь он провалил полиграф. Он выигрывал от смерти Трейси. Она настолько убедила Майкла, что он отправится за решетку, что тот начал тренироваться и бегать, чтобы подготовиться к тюремной жизни. В 2004 году он подал на развод. Трент Вилетта обладал мягкими манерами среднего телосложения, лысый в очках, совсем не устрашающий. Тем не менее, он расследовал серьезные насильственные преступления. В 2008 году агент Вилетта был новичком в департаменте криминальной информации, когда к нему подошел начальник и сообщил, что отныне каждый год они будут работать над определенным количеством нераскрытых дел. Почему бы Тренту не взять одно, когда будет время, и не посмотреть? Взяв первую из попавшихся папок, Вилетта начал изучать материалы дела о вторжении в дом в Эрли. Он был ошеломлен. Трейси Робертс произвела в общей сложности 11 выстрелов из двух разных пистолетов, и 9 из них попали прямо в Дастина Уиди. На руках Трента были показания Трейси и фотографии с места преступления. Там было множество несоответствий. Но никто не хотел слышать об ошеломляющих выводах Трента. По его мнению, улики указывали на Трейси Робертс как на умышленную убийцу, которая сама организовала весь этот инцидент. Прокурор не дал делу ход. Прошло еще 2 года. В ноябре 2010-го прокурором округа САК был избран Бен Смит. И вот я вступаю в должность. Прошло всего 2 дня с начала, и заходит детектив штата и говорит что-то вроде: «Ой, да я просто представиться». И говорит: «Ах, кстати, когда будет время, я хочу поговорить с вами об этом деле. Ну, знаете, об этом нераскрытом деле». Я даже не планировал этим заниматься в первый год, но это просто разожгло мое любопытство до такой степени, что его, ну, пришлось удовлетворить. Это не может быть правдой, что-то тут не так. И вот я прошелся по синей папке, одной из 3, открыл ее, и точно. Знаете, время шло, и он был, понимаете, он был прав в своих словах. Он считал, что ей сошло с рук убийство. И знаете, через 2 недели, просматривая папки, я пришел к тому же выводу. 2 злоумышленника, но 2 пистолета? Спрашивал себя Бен. 11 патронов? Это больше походило на казнь, чем на самооборону. Прокурор был озадачен. Если это дело было убийством, то почему никто не понес наказание? Ну, что же, если Трент Вилетта хочет копаться в деле 10-летней давности, так тому и быть. Сам Бен никогда до этого не принимал участия в расследовании уголовных преступлений и понятия не имел, как довести подобное дело до конца. По прошествии нескольких недель Трент Вилетта и Бен Смит говорили по телефону об этом деле, о своей жизни, о округе САК в целом. 2 законников познакомились друг с другом. «Стыдно признаваться», — объяснял позже Бен, «но, честно говоря, мы с Трентом играли в онлайн-игру Call of Duty. Мы с ним больше говорили об этом деле во время игры, чем во время работы». Трент Вилетта и Бен Смит углубились в показания и интервью Трейси Робертс. Там были, казалось, незначительные факты, которые не сходились. В 2004 году она утверждала, что вышла из ванной вместе с дочерью на руках и начала спускаться по лестнице, чтобы поздороваться с мужем. В других показаниях она все еще стояла наверху, а по лестнице к ней начал подниматься незнакомец. Трейси якобы не понимала, что на нее напал именно Дастин Уиди, но Берт уже в ту ночь понял, кого застрелила его мать. Второго парня он не знал, тот был в лыжной маске и в перчатках. Трейси сказала заместителю шерифа, прибывшему на место первым, что злоумышленников было не двое, а трое. Очень скоро она отказалась от упоминания третьего мужчины, и полиция больше не задавала вопросов. Версии Трейси, почему Дастин в тот день позвонил в ее дверной колокольчик, разнились. В интервью газете Трейси сказала, что Дастин пришел, чтобы подстричь газон. Заметьте, в декабре. Никто не задался вопросом, как двое нападавших мужчин не справились с одной женщиной. Ведь это неравная борьба. Более того, Трейси успела спрятать детей в спальне. Почему мужчины были столь медлительны? Она всегда боролась с одним из злоумышленников и никогда с двумя одновременно. Но что в это время делал другой? Трейси в речи постоянно переходила от «они», означающего двух мужчин, к «он». И вот, возможно, самый важный вопрос. Почему двое парней ворвались в дом, чтобы напасть на женщину, но при этом не взяли никакого оружия? Багажник Дастина был набит множеством вещей, которые можно было использовать в качестве оружия. Биты, веревки, ну, вы знаете, все в этом роде. Но он не взял ничего из этого с собой. Вместо этого он положился на пару колготок, чтобы совершить нападение. Это было бессмысленно. Единственным острым предметом при Дастине была ручка. На фотографиях мертвого тела она торчала из его кармана. На полу спальни лежал нож. Возможно, он и должен был стать орудием нападения на Трейси, но она в спешке бросила его там и забыла включить свою историю. В спальне Трейси лихорадочно пыталась найти пистолет. Было темно. Она слышала, как ее 11-летний сын кричит на двух взрослых преступников. Берт выкрикивал ругательство, говорилось в статье. Очень безрассудный мальчик. Тем временем его мать, женщина с плохим зрением, потерявшая очки в борьбе, в полной темноте нажала нужные кнопки кодового замка в точном порядке, при этом преступник держал ее за шею. И вдруг, о чудо, сейф распахнулся. И я стреляла, пока фигуры, которая там стояла, больше не было. Трейси использовала полуавтоматический пистолет Беретта 40-го калибра и револьвер Ругер Магнум 357-го калибра. Глядя на фотографии с места преступления, Бен Смит задавался вопросом, как могла домохозяйка, борющаяся, паникующая, нанести такие смертоносные, точные выстрелы в голову и тело парня в полной темноте, словно она какой-то легендарный стрелок из вестернов. Она протянула руку и вытащила полуавтоматический пистолет с 10 патронами. Затем Трейси говорит, что стоя на коленях или сидя, она положила пистолет на левое плечо и выстрелила. А затем повернулась к злоумышленнику и все стреляла, стреляла, стреляла и стреляла. Трейси выстрелила у самого своего уха. При этом ее ожидал разрыв барабанной перепонки. Но она никогда не жаловалась врачам ни на боль в ухе, ни на кровотечение из уха или носа. Либо она стреляла не через плечо, как утверждала, либо была в берушах. После, по словам Трейси, она сидела на полу спальни неопределенное количество времени, боясь выйти и не задумываясь, а что с ее детьми. Ведь второй злоумышленник все еще где-то в доме. Чем он был занят? По версии Трейси, один из злоумышленников остановился посреди жестокого, возможно, сексуально мотивированного преступления, чтобы воспользоваться ее туалетом по большой нужде. Вероятно, Дастин сходил в туалет, когда был у нее дома. Позже Трейси подумала, что доказательства того, что парень недавно был там, фекальная ДНК или отпечатки пальцев, покажут, что Уиди был гостем в доме, а не злоумышленником. Поэтому добавила этот невероятный факт к своему рассказу. Важной частью постановки является то, что дети в комнате смотрели фильм. Берт – единственный реальный свидетель, но он на самом деле ничего не видел. Мать забросила к ним в комнату младшую дочь, приказала не выходить. Он слышал шум, бах, потом крики, снова бабах, потом на пороге комнаты появилась его мать с запястьями и связанными колготками, а в каждой ее руке по пистолету. После убийства Робертса на Рождество улетели в Австралию. У Трейси было несколько недель на то, чтобы вдолбить подробности инцидента в голову своего сына. К тому моменту, как семья вернулась в Штаты в феврале 2002 года, Берт и Трейси пели свою версию в унисон, если не считать одной детали. Как она достала оружие из запертого сейфа и как стреляла со связанными руками. Трейси внезапно превратилась в Гудини. Одним из главных факторов в истории Трейси, к которому она всегда возвращалась, был второй мужчина, который был с Дастином. Ее логика была простой. Найдите второго человека, и вы найдете ответ. Тем не менее, не было никаких доказательств существования второго злоумышленника. Трейси рассказала Сесфорду, что один из нападавших был в перчатках, другой нет. Очень удобно, ведь единственные отпечатки, которые удалось найти, принадлежали Дастину. Эксперты не обнаружили никаких признаков взлома. Трейси обвиняла Мари Фридман в том, что, уходя, та не закрыла дверь, хотя провожала ее к выходу. В доме не было никаких признаков борьбы, кроме пары колготок на полу кухни. Трейси и Берт говорили обо всех этих метаниях, беготне и драках с незваными гостями. Тем не менее, ни одной перекосившейся семейной фотографии, ни одного смятого коврика, ни одной царапины или отметины на стене. У Трейси не было ни единой царапины, лишь незначительные синяки на левом предплечье, которые она вполне могла нанести себе правой рукой. Образцы из-под ногтей Трейси или ее одежду полицейские даже не изъяли. Но как же красная отметина на шее пострадавшей, которую, как она утверждала, причинила удушение колготками? При осмотре пациентки в ту ночь врач не обнаружил петехии в конъюнктиве или склерах ее глаз. Она свободно дышала, не было признаков сдавливания горла, на задней части шеи не было синяков. Все это противоречит картине того, когда кого-то жестоко душат. В интервью газете Трейси утверждала, что пока она была в коридоре, сражаясь с мужчинами, ее душили, и она ненадолго потеряла сознание. Позже Трейси сказала, что не падала в обморок. Врач, проводивший вскрытие Дастина, также дал показания о том, что следы от лигатуры на шее Трейси были сфабрикованы, что это были ожоги от трения, что они не могли стать причиной потери ею сознания, как она утверждала. Бен Смит и Трент Вилетта были полны решимости узнать, что произошло в той спальне. Как прокурор, Бен привлек к расследованию Родни Энглерта, специалиста с 44-летним стажем по реконструкции места преступления. Его команда прибыла в Эрли для проведения экспертизы. Теперь в доме жила другая семья, и мебель стояла иначе. Эксперты расставили предметы в спальне так, как они располагались в 2001-м, и два агента исполняли роль Трейси и Дастина. Красные метки обозначали входные пулевые отверстия, а голубые – выходные. Научные данные на месте происшествия раскрыли леденящую кровь правду. Выстрелы были произведены, по крайней мере, из двух разных мест спальни с большим временным разрывом. Траектория финальных ранений согласуется с тем, что человек стрелял из положения стоя возле двери спальни, в то время как Дастин лежал или полулежал на полу. Но больше всего прокурора поразил дневник. Он был настолько нелепым, что казалось странным, что Трейси не арестовали в ту же минуту. Вот же оно. Мотив, возможность, все вовлеченные стороны, весь план изложен для полиции на блюдечке с голубой каемочкой, а точнее в розовом блокноте, найденном на переднем сиденье автомобиля мертвеца. В трехстраничном дневнике ничего не было о личной жизни Дастина, никаких размышлений. Это был манифест киллера, продвигающий единую мысль. Джон Питтман хочет смерти своей бывшей жены Трейси Робертс и сына Берта. У Дастина наблюдались проблемы с поведением, но он не считался трудным подростком. Ему диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности в раннем возрасте. Он также был мальчиком с оппозиционно вызывающим расстройством, симптомы которого включают депрессию, неповиновение, проблемы в социуме. Он проходил терапию с 4 лет. На момент своей смерти Дастин не получал медикаментов и не проявлял признаков девиантного поведения. Если и был у него какой-то недостаток, он безоговорочно верил людям. Поэтому Трейси выбрала наивного Дастина. Обхаживала. Завоевывать его доверие было просто. Юноша верил, что вся семья Робертсов, не только Майкл, его друзья. В тот день Трейси позвала его к себе. Берта не было дома. Малыши играли в спальне. Юноша хотел спросить о работе, а Трейси каким-то образом уговорила Дастина написать дневник, отсюда и ручка в его кармане. Возможно, она обещала ему секс. Может, сказала, что это будет розыгрыш. Пускать кого-то в расход ради своих целей было для нее привычным делом. Он был удобным. И Трейси нуждалась в реквизите, так же, как ей нужен был ковер или улика на полу. Вот что ей было нужно. Дастин был реквизитом. Любопытно, если бы уважаемый доктор Питтман или влиятельный адвокат Стивен Коми действительно решили нанять киллера, то выбрали бы 20-летнего паренька с особыми потребностями из сельской местности Айовы? Создавалось впечатление, что дневник не закончен. Вероятно, приход Мари Фридман прервал Дастина. Трейси выпроводила юношу через центральный вход и велела вернуться попозже, а также избавилась от Мари. В самых первых показаниях Трейси сразу же упомянула своего бывшего мужа. Женщина только что всадила 9 пуль в человека, его кровь и мозговое вещество разлетелось по полу и стенам спальни в доме ее мечты, но фокусом беседы были не эти ужасы и не ее дети, а доктор Питман, его необычные садистские сексуальные пристрастия и прочая несущественная чепуха. Когда Трейси поняла, что никто не спешит взломать дверь доктора Питмана, чтобы арестовать его, то догадалась, что дневник тщательно изучили и, возможно, не поверили. Она ввела в историю нового подозреваемого, чикагского стоматолога. Он рассказал полиции свою версию событий. Стоматолог спал со своей привлекательной ассистенткой пару раз. Однажды вечером Трейси появилась в кабинете и предложила воплотить в жизнь ее фантазию – заняться сексом под воздействием закиси азота, также известной как веселящий газ. Стоматолог охотно согласился. Но Трейси ввела доктору сильное седативное средство, после чего начнулся в 4 утра, разочарованный и в полном одиночестве. На следующий день доктор проверил почтовый ящик и обнаружил копию соглашения, к которому прилагались компрометирующие фото голой Трейси. В соглашении он якобы признавался в том, что одурманил ее наркотиками, после чего переодел вызывающее белье, фотографировал ее и мастурбировал. По контракту доктор обязывался выплатить Трейси 150 тысяч долларов, а также возместить прочие расходы в обмен на ее молчание. Он вспомнил, что ассистентка ранее убедила его поставить свою подпись на чистом листе бумаги. Можно сказать, стоматолог легко отделался. Встреча с Трейси Рихтер обошлась ему всего в 6 тысяч долларов. Полицейские убедились, что у чикагского стоматолога было незыблемое алиби, и тогда Трейси переключилась на Майкла Робертса. Она вела с ним борьбу за опеку и на уничтожение, так же, как недавно с Джоном Питманом. Агент Виретта начал переписываться с Трейси по электронной почте. Теперь она жила в Омахе, в 2 часах езды на юг от округа Сак, и вела свой бизнес по уборке домов. Она также снова была помолвлена. Одного упоминания имени Майкла хватило, чтобы вывести ее из себя. Трейси утверждала, что этот сумасшедший ее преследует. В начале 2009 года она позвонила 911. Трейси сообщила в правоохранительные органы, что Майкл Робертс взломал ее машину и подложил туда фотографии мертвого тела Дастина Уиди, чтобы терроризировать ее. Полицейские сразу же заподозрили женщину во лжи. Мало того, что не было никаких доказательств взлома, Майклу недавно был выдан охранный ордер против Трейси, и в ответ она подала встречный иск. Слушание было назначено на следующий день, что навело полицию на мысль, что Рихтер пытается отсрочить или повлиять на судебное разбирательство. Полицейские выяснили, что с помощью поддельного постановления суда Трейси Энн Рихтер сменила имя на Софи Карина Тереза Баронин фон Рихтерхаузен Эдвардс. Представляясь, она наверняка рисковала увидеть спину собеседника, не дождавшегося окончания этого помпезного имени. Трейси утверждала, что сменила фамилию, чтобы избежать преследований бывшего мужа, Майкла Робертса. Но когда Трент Вилетта связался с Майклом, прояснилась совершенно другая история. Вскоре после переезда из Австралии в Штаты Майкл узнал, что у его жены роман, но Робертс был христианином и не хотел становиться еще одной единицей в статистике разводов, поэтому решил сделать все возможное, чтобы сохранить брак. Было несколько счастливых лет, когда они обосновались в Эрли, завели детей. Но все достигло апогея в декабре 2000 года, когда Трейси узнала, что Майкл подал заявку на бизнес-кредит под залог их дома. Она рассказала полиции, что после того, как в отчаянии разок пнула стену, Майкл грубо швырнул ее на пол, ударил ее головой и оскорбил. Но, по словам Майкла, Трейси взбесилась, начала крушить кухню офиса и пробила дыры в гипсокартоне, повредив 220-вольтовую проводку. Испугавшись, что она ударит себя током, Майкл повалил жену на пол и удерживал какое-то время. Трейси ушла домой, приняла ванну и лишь через несколько часов вызвала полицию и сообщила о домашнем насилии. Затем в марте 2004 года, когда их брак держался на волоске, Трейси предложила им поучаствовать в том, что она назвала упражнением по укреплению доверия. Итак, она накачала меня наркотиками, и я уснул на кровати, а она завернула меня в хлопковые простыни размера king size, и когда я очнулся, то был как в коконе, а она сидела на мне сверху. На моей голове был пластиковый пакет, и она просила меня делать глубокие вдохи, пока я не потеряю сознание. к чему я уже был близок. Затем она снимет пакет с моей головы, я очнусь и буду доверять ей вечно, потому что буду знать, что она могла бы меня убить, но не убила. Да. Майкл начал паниковать. Ему удалось высвободить руку из кокона простыни и сорвать пакет с головы. Трейси молча ушла. Произошло еще одно странное событие — инцидент с вином. К тому времени Майкл заподозрил, что жена активно пытается организовать его встречу с создателем, поэтому постоянно носил с собой в кармане небольшой диктофон. На записи Майкл и Трейси разговаривали, сидя в машине в своем гараже. Трейси подала Майклу бокал вина. Тот почувствовал головокружение и начал терять сознание. На записи слышно, как Трейси завела машину, ушла и заперла дверь гаража. Майкл Робертс очнулся в одиночестве, кашляя от угарного газа. Он понял, что Трейси пыталась инсценировать его самоубийство. Иногда он чувствовал себя плохо и подозревал, что она накачивает его наркотиками. В апреле 2004 года Трейси подала заявление в полицию, в котором утверждала, что ее муж Майкл психически болен. Этот параноик убежден, что она, Трейси, хочет его убить. Женщина нервничала, как бы Майкл не натворил чего-нибудь, поэтому сообщила, где муж хранит 2 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия. Через 2 недели Майкл подал на развод. К тому моменту Майкл Робертс и Джон Питтман, 2 выжившие жертвы торнадо по имени Трейси, начали близко общаться. Доктор посоветовал Майклу узнать, уж не оформила ли Трейси страховку на него. Та действительно регулярно платила взносы за 3 полиса страхования жизни мужа по $1 миллион каждый. Испуганный Майкл аннулировал полис и обратился в полицию, но там посчитали, что тратить время на расследование столь странных историй нерационально. Агент Вилетта набрал номер Джона Питтмана. Тот рассказал, как Трейси изменяла ему на протяжении всего их брака, и что она является патологической лгуньей и мастером манипуляций. Она может взять набор фактов и построить на их основе свое объяснение, сделав его совершенно убедительным и последовательным. 30 марта 2011 года Трент Вилетта пригласил на официальный допрос Мэри Хиггинс, подругу Трейси. Их дети ходили в одну школу, и подруги подвозили их по очереди. Больше всего Трейси и Мэри любили сидеть на крыльце фермы Хиггинсов, разговаривать, есть сыр, пить вино и наслаждаться деревенским воздухом. Мэри недолюбливала Майкла Робертса, он раздражал многих людей своими консервативными и религиозными взглядами. Кроме того, добавила Мэри, ей не нравилось, как Майкл всегда суетился из-за Трейси чересчур слащавым образом. Он бесконечно говорил ей о своей любви, однажды даже написал признание на запотевшем оконном стекле. Все это казалось Мэри чрезмерным. Во время первого допроса Мэри Хиггинс 24 декабря 2001 года было ясно, что она не хочет говорить ничего, что может навредить ее подруге. Но в 2011 Мэри больше не дружила с этой женщиной. Она рассказала, что была в доме Трейси сразу же после убийства. Проходя, Мэри заметила на одной из ступенек лестницы что-то похожее на фарш. «О, это мозговое вещество Дастина», — небрежно сказала Трейси. По возвращении из Австралии Трейси Робертс пригласила подругу к себе домой, чтобы поболтать за чашкой кофе. Там был большой парень и маленький парень, и на большом была маска-чулок, — сказала Трейси. Пока она говорила, вошел Берт. Когда Трейси в своем рассказе дошла до момента убийства, Берт начал биться головой о стол. «Он был чрезвычайно взволнован и расстроен», — рассказывала Мэри. «Почему ты вернулась туда? Почему ты вернулась туда?» — все спрашивал Берт, ударяясь о стол головой. «Тебе не нужно было стрелять в него!» — он перешел на крик. «Тебе не нужно было убивать его!» Мальчик вскочил и выбежал из комнаты. Трейси продолжила свой рассказ. Мэри была ошеломлена безразличием Трейси. Она будто не человека убила, а усыпила старого больного пса. «Я сказал Мэри, что в этом деле есть информация, которая не была обнародована. Она спросила, вы имеете в виду тот дурацкий блокнот? И я чуть в обморок не упал». Попивая кофе, Трейси рассказала подруге, что мотив нападения записан в блокноте. Она не только знала о существовании дневника Дастина Уиди, но и цитировала его почти дословно. «С самого первого дня было ясно, что Трейси сходит с ума от того, что правоохранительные органы не опубликовали или публично не объявили о существовании этого блокнота». Смит и Веретта поняли, что они поймали Трейси. Они спросили у Мэри Хиггинс, что, по ее мнению, произошло. «Я думаю, что Трейси спланировала инцидент», — объяснила женщина. «Она рассказала мне, что стояла над Дастином Уиди и стреляла ему в голову, пока он не перестал двигаться. Она также сказала, что по какой-то причине второй мужчина покакал в ее туалете перед тем, как уйти». Мэри вспоминала об одержимости Трейси запиранием дверей. Каждый день, когда она подвозила Берта домой из школы, он всегда пользовался собачьей дверью, маленьким отверстием, поскольку дверь в дом всегда была заперта. Мэри это оказалось унизительным. Второй блокнот считался еще одним доказательством того, что Дастин был частью заговора с целью убийства Трейси и Берта. Прокурор Бен Смит листал школьный альбом Дастина, когда заметил фотографию иностранной студентки по обмену по имени Ильке Дитмар. Что-то в ее имени показалось ему знакомым. Бен сравнил имя с почерком Дастина и понял, что текст, который полицейские прочли как «Я киллер Питмана», мог бы с тем же успехом быть прочитан как «Ильке Дитмар». Он поговорил с Моной Уиди, которая подтвердила, что Дастин был влюблен в эту девушку. Бен Смит и Трент Виллетта заручились поддержкой ФБР. Специальные агенты в Омахе провели допрос Трейси и получили еще одну версию о нападении. На этот раз она возложила всю ответственность на Майкла и заявила, что доктор Питман не причастен к вторжению в дом. К концу июля агент ФБР подал ордер на арест Трейси Рихтер по обвинению в убийстве первой степени с перечнем открывшихся улик и указанием нового важного свидетеля – Мэри Хиггинс. Хотя Трейси Энн Рихтер наконец-то попала за решетку за убийство Дастина Уиди, выяснилось, что она совершила множество других преступлений. Распутать то, что натворила домохозяйка и мать троих детей, пытались ФБР, секретная служба, прокуратура округа САК, департамент уголовных расследований штата Айова, три разных департамента шерифа, несколько местных полицейских управлений, правоохранительные органы Вирджинии, Небраски, Иллинойса и Англии, куда она летала, даже международная таможня. Трейси обвинялась в совершении ряда тяжких преступлений в Омахе, в основном связанных с мошенничеством или кражей личных данных. Под именем Софи Эдвардс она жила как светская львица из Англии, украв чужую личность. На ее почтовом ящике красовалось еще одно имя – Джули Брукс. По обвинению в мошенничестве с социальным пособием она получила 3 года условно. В тесте на IQ Трейси набрала 116 баллов. «Она была умной, яркой и способной женщиной», — сказал тюремный врач. Трейси рассказала психологу, что из-за избыточного веса большую часть своего детства она была изгоем, над ней издевались, что причиняло девочке эмоциональную боль. Но со временем, между 7 и 8 классом, по словам Трейси, она резко развелась, и те же ребята, которые насмехались над ней, теперь приглашали ее на свидание. На всю жизнь внешность и секс стали ее инструментами для манипуляции мужчинами. Когда летом 2011 года Трейси арестовали по обвинению в убийстве, в ее доме провели обыск. На диске ее компьютера хранилась жесткая порнография, напугавшая даже полицейских. Помимо снов фильмов, где девушек жестоко насиловали, а затем убивали, там были порнофильмы с акротомофилами. Трейси, конечно, сказала, что кто-то подбросил ей эти файлы. 24 ноября 2011 года 45-летняя Трейси Рихтер появилась в окружном суде округа Вебстер в Форт-Додже. Округ САК, штат Айова, против Трейси Энн Рихтер Робертс. Она потеряла блеск былой красоты, выглядела более усталой и постаревшей с седыми прядями в волосах, как у невесты Франкенштейна. В своей скромной одежде Трейси явно старалась походить на безобидную библиотекаршу. Она была помолвлена с мужчиной, который в качестве моральной поддержки каждый день сидел в зале суда. Еще одна бедная душа, попавшая в сети этой одиозной женщины. Она посылала ему воздушные поцелуи, но временами лицо Трейси выражало отвращение и ярость. Она долгие годы была уверена, что никогда не попадет на скамью подсудимых. В 9 утра 25 октября группа из 12 присяжных заседателей заслушала показания сторон. Команда защиты утверждали, что обвиняемая была героической матерью, действовавшей исключительно в целях самообороны. Неспособность поймать второго преступника и раскрыть суть заговора была списана на некомпетентность полиции. Защита бросила тень подозрения на Джереми Коллинза, мужчину, с которым в то время у Моны Уиди был роман, а также на Майкла Робертса. Обвинение вызвало доктора Джона Питмана. Врач отметил несоответствие. В дневнике Дастина говорилось, что Джей Пи мечтал стать психиатром, но Питман рассказал, что всегда планировал пойти по стопам своего отца-хирурга и когда-нибудь перенять его практику. Неудавшимся психиатром и мастером манипуляции в присутствии многих свидетелей называла его Трейси. А она просто не могла смотреть на бывшего мужа. Трейси копалась в своем пластиковом пакете с документами, как енот в мусорном контейнере. Но главным свидетелем обвинения была Мэри Хиггинс, бывшая подруга Трейси. Трейси сказала, что в машине был розовый блокнот на спирали. Она сказала мне, что полиция сообщила ей, что он там. Ваш разговор с обвиняемой был в 2002 году, верно? Верно. Я знала, что она купила розовый блокнот на спирали для Берта, своего сына, осенью того же года, когда произошла стрельба. Но Берт отказывался брать его в школу. Затем был вызван ряд сотрудников правоохранительных органов, чтобы предоставить детали расследования. Доказательства сводились к тому, что Трейси инсценировала нападение. 31 октября 2011 года свидетельские показания давала Мона Уиди. Ее голос слегка дрожал. Она рассказала о Дастине, о его школьных годах, о его комнате в подвале, где он проводил время и играл в игры. Защита Трейси раскопала инцидент. Дастин угрожал отцу пистолетом. На первый взгляд это выглядело как проявление крайней жестокости. Но Мона пояснила, что Брэд по какой-то причине собирался отобрать у сына собаку. Дастин закрылся в своей спальне с собакой и пневматическим пистолетом и сказал отцу, что пса не отдаст. Мона дала показания, что Трейси заманила Дастина к себе, когда ее мужа не было в городе, под предлогом дать ему работу. Обвинение завершило дачу показаний экспертам Родни Энглертом, который реконструировал всю сцену. Он рассказал о свертывании, траекториях, брызгах крови и разложениях жертвы. Род Энглерт затем приступил к своим выводам и сориентировал присяжных, словно они сидели в спальне Трейси, шаг за шагом. Кадр за кадром он брал меня и двигал в направлении, куда, согласно научным данным и экспертизе, двигался Дастин, а также указал последовательность событий, связанных со стрельбой и его местоположением. Одно из них на затылке. Это просто совершенно не вяжется, потому что я знаю, что голова лежит на полу, и я вам покажу. Итак, у нас есть 4, и мы знаем, что в него попали 9 раз. У нас также есть 4 дефекта в полу. К концу своего почти 4-часового свидетельства Энглерт пришел к довольно шокирующим выводам. Первые выстрелы были сделаны Дастину в затылок, пока тот стоял. Уиди уже никак не мог бы подняться. Пуля 357-го калибра пробила его череп на вылет, выйдя из глазницы. 6 из 9 выстрелов были сделаны в спину, что явно противоречит версии о самообороне. Трейси не сидела и не лежала, а стояла и стреляла в тело Дастина, пока оно падало на землю. «Мистер Энглерт, как вы сказали, Дастин получил 9 огнестрельных ранений. Можете ли вы рассказать об остальных 5 огнестрельных ранениях?» «Да, могу, сэр. Когда он падал и начал опускаться на пол, 4-я пуля попала в правую часть шеи. И, по моему мнению, судя по выбоинам в полу, пуля прошла через шею и вышла, оставив после себя одно из повреждений. Согласно заключению судмедэксперта, сюда в него попала одна пуля, она вышла из левого уха. 2-я и 3-я пули попали в заднюю часть шеи. И у нас есть следы крови, которые это подтверждают. В этом направлении виден конусообразный след крови. Видна еще одна полоса крови, очень вытянутая в этом направлении к комоду. И 3-я на севере, напротив двери шкафа, следы влажной крови. Но есть и 4-й след. И 4-й, словно желе, в которое попали, свернувшаяся кровь, которая разлетелась по всей комнате. Контрольный выстрел из Ругер Магнума был сделан, когда голова Дастина лежала на полу. По крайней мере, через 10-15 минут после того, как были сделаны первые выстрелы в затылок. Именно столько времени, по мнению эксперта, требовалось крови, чтобы свернуться. «Зачем ты вернулась туда?» – спрашивал Берт свою мать, согласно показаниям Мэри Хиггинс. «Добавьте к этому дым и запах пороха, о которых сообщили первые свидетели». И выходит, что Трейси, должно быть, произвела контрольные выстрелы за мгновение до того, как прибыла полиция и медики, уже после того, как Берт позвонил в 911. Это никак не походило на самооборону. К тому же ее травмы были инсценировкой. Она взяла колготки и стала вот так водить ими туда-сюда. Защита вызвала своего лучшего свидетеля, 21-летнего Берта. Он восторженно отзывался о матери, нарисовав портрет святой и критиковал своего отчима Майкла. Его голос звучал отрепетированно, но история обросла новыми подробностями. Он заявил суду, что Дастин Уиди выглядел злым и угрожающим, когда вошел в их дом той ночью, а маленький Берт был очень-очень напуган и думал, что он сам и его брат и сестра умрут. У юноши не было никаких сомнений, что мать их всех спасла. «Итак, ты защитник, и тебе 11 лет». «Ага. Единственное, чего мне хотелось, это защитить их. А потом я вдруг услышал шаги второго, и наверху кто-то побежал. А потом в конце я услышал, ну, знаете, черт возьми, у нее пистолет». Тонкие детали происшествия всплывали в памяти Берта 10 лет спустя. «И вы сказали лейтенанту Сесфорду, что руки вашей мамы были связаны колготками, верно?» «Да». «И вы сказали, что когда вы развязали руки вашей мамы, у нее в руках было два пистолета?» «Да». Это лишь усугубило убеждение присяжных в том, что Берт лжет, чтобы защитить свою мать. 7 ноября, спустя всего 3 часа обсуждений, присяжные сообщили, что пришли к единогласному решению. Судья Уилк прочитал. «Мы, присяжные, признаем подсудимую Трейси Энн Рихтер виновной в убийстве первой степени. Это ваш вердикт?» «Да, верно». Прокурор Бен Смит с облегчением выдохнул. Он до последнего мгновения не был уверен, что удастся убедить присяжных в том, что женщина пошла на убийство совершенно постороннего человека только ради того, чтобы выиграть битву за опеку. «Знаете, семья Трейси твердо уверена в ее невиновности. Но слезы Моны и ее страдания, которые она испытывала в течение нескольких месяцев, предшествовавших суду, просто... они не выходят у меня из головы. Я почувствовал за них еще большее облегчение, потому что годами их сын был агрессором. Их сын совершил такое отвратительное преступление, и затем мы признаем подсудимую виновной». 8 ноября 2011 года отец Трейси, 69-летний Бернард Рихтер, был найден мертвым в луже крови у себя дома в Ребранте, штат Айова. Шериф округа объявил, что Бернард, который в то время проживал один, упал лицом вперед из-за сердечного приступа и умер. Он не дожил до приговора своей дочери. 5 декабря 2011 года Трейси в суде дали слово. «Я прокручивала в голове все возможные варианты, что есть ли, и все возможные сценарии того, как все могло бы закончиться иначе. Она вышла и просто начала рассказывать историю. Ах, я бедняжка Трейси. Я верю, что ты заслуживаешь справедливости. Правда верю. Но я не убивала твоего сына». Что во имя небес Трейси имела в виду под этими словами? «Она не просто лишает его жизни. Она убивает его. Она казнит его. Она уничтожает его. Потому что не хочет, чтобы ее сын жил с бывшим мужем. И я думаю, да кто вообще на такое способен?» Невероятно, но Трейси попыталась повернуть ситуацию в свою пользу, упомянув аспекты дела, которые, по ее мнению, не были освещены во время суда. Она снова напала на Майкла, заявив, что он провалил полиграф. Она упомянула второго злоумышленника и так далее и тому подобное. Трейси добавила, что предпочитает провести остаток своей жизни в тюрьме за преступление, которого не совершала, сохранив жизнь своим детям, чем потерять одного из своих детей и остаться на свободе. После очередного раунда обвинений всех и во всем Трейси сошла со своей трибуны. Судья довольно кратко прочитал, сколько денег Трейси Рихтер задолжала штату в виде судебных издержек и приговорил ее к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Но даже пребывание за решеткой не обуздало потребность Трейси причинять боль, все контролировать и привлекать к себе внимание. Понимая, что ей нужны новые доказательства для повторного судебного разбирательства, в переписке она пыталась уговорить заключенного педофила Джеймса Ланда помочь ей раздобыть фальшивые улики. В одном из писем она прислала осужденному преступнику документы из своего судебного дела, а также адрес и номер автомобиля Джереми Коллинза, Моны Уиди. Попытка найти марионетку провалилась, когда один дотошный охранник вскрыл письмо. Трейси продолжила отравлять жизнь Майкла Робертса и Джона Питмана, заставляя своих приспешников публиковать о них кляузы в интернете. Майкла она обвиняла в преступлениях от краж, лжесвидетельства и мошенничества до растления малолетних и терроризма. Несмотря на тот факт, что Трейси находится за решеткой, ей все же удается преследовать и запугивать свидетелей обвинения в надежде, что она сможет заставить их отказаться от своих показаний. Майкл Робертс был так напуган, что смог принять участие в программе защиты жертв на западном побережье. Лишь пробравшись сквозь дебри юридической волокиты и неразберихи, Майкл наконец получил полную опеку над детьми. Он думал, что кошмар в его жизни закончился, но последствия поступков Трейси оказались катастрофическими. Да, сейчас у меня долг около 400 тысяч долларов. Потому что все систематически изымалось из совместного нажитого имущества и шло на Трейси. На меня перешли все долги, и после того, как исчерпались мои платежные способности и деньги закончились, меня обязали отдавать Трейси алименты. Я думал, в 5 раз больше, чем средние по штату, не говоря уже о судебных издержках. Майкл был вынужден запретить всякое общение детей с матерью после того, как Трейси по телефону пыталась прощупывать их в поисках информации об их местонахождении. Со временем Майкл переехал с детьми в Австралию, на другой континент, лишь бы подальше от Трейси и ее родственников. Он верит, что бывшая жена не успела совершить и половины всех задуманных ею преступлений. Она собиралась убить меня, она собиралась убить моего сына, она собиралась убить своего сына и сжечь дом. Она застраховала дом на сумму в 4 раза превышающую его реальную стоимость, оформила страховку жизни детей и застраховала меня. Именно потому, что она пыталась совместить 2 идеальных преступления, я думаю, она в конечном итоге потерпела неудачу. Доктор Джон Питман, специалист по косметической, пластической и реконструктивной хирургии, вот уже более 30 лет трудится в этой области. Он 4 раза добровольно проходил службу в Ираке и Афганистане в качестве военного врача и за свои заслуги награжден многими знаками отличия, в том числе медалью «Пурпурное сердце». В соцсетях Трейси Рихтер позиционирует себя так. «Меня осудили за убийство, за то, что я защищала своих 3 детей во время вторжения в дом». Дело остается предметом загадок и споров. Берт Питман и сторонники Трейси продолжают настаивать на ее невиновности. Утверждают, что Бен Смит сфабриковал все доказательства. Пусть кто-то верит ей, но не я. Я мог бы рассказать о других преступлениях Трейси, о ее безуспешных апелляциях и судебных исках, но не буду. На этом моя история заканчивается. В ней нет никакой светлой стороны. Трейси притягивает к себе людей, очаровывает, пленяет, но оставляет в их жизни лишь разрушение, боль и хаос. Вспоминается фраза персонажа Льюиса Кэрролла: «Мы все здесь сумасшедшие, но кто-то явно гораздо более сумасшедший, чем все остальные». И распознать это сумасшествие бывает нелегко.